Они не знают, что у меня во время малярии всегда бывает очень высокая температура. Они думают, что при температуре 42 градуса человек умирает. Я-то уверен, что я не умру и при такой температуре, но мне приятно, что они так обеспокоены моей приближенностью к смертельной черте. На голову мне кладут мокрое полотенце, которое сменяют каждые 10-15 минут. Старшая девочка тети Нутцы, моя сверстница Ризико, сидит подле и обмахивает меня яблоневой веткой, облегчая мне дыхание, отвеивает духоту. Часа через два я в каком-то полубредовом состоянии, и иногда путая людей, которые входят и выходят из комнаты, где я лежу, я вижу в распахнутой двери, как человек входит в наш двор и приближается к дому, потом входит на крыльцо, проходит веранду и входит в комнату. И пока он проделывает все это, я на него смотрю и вижу, как облик его несколько раз меняется. То он похож на одного человека, потом на другого, потом на третьего, и только, пожалуй, когда он входит в комнату, где я лежу, облик его окончательно устанавливается. Так бывает только во сне, и состояние мое похоже на сон только с открытыми глазами. Ночью я сильно потею, и мне делается легче. Температура 39, я слышу голоса на веранде и узнаю среди них сладкогласую знахарку. Она предлагает напоить меня мочой козы без единого черного волоска. По ее уверению, эта моча разрушит в моем желудке гнездовье малярии. Мне дают сменить трусы и майку, меняют насквозь промокшее постельное белье. Я выпиваю, приглядевшись, чтобы мне чего не подсунули, большую кружку кислого молока с водой и засыпаю тяжелым сном. На следующий день приступ не возобновляется, но я весь разбитый, с чугунной головой лежу под яблоней на коровьей шкуре. Тетушка предлагает мне выпить мочу козы без единого черного пятнышка. У нас почти все козы такие, но я отказываюсь. На следующий день снова приступ начинается, и тетушка наконец уговаривает меня выпить мочу белой козы. Собственно, меня и не пришлось особенно уговаривать. Предчувствуя ужас позавчерашних страданий, я готов сделать все, чтобы облегчить свою участь. Меня почему-то занимает технология добычи мочи, и я правильно догадываюсь, что это легче всего сделать в узком загоне, где козы, сгрудившись, стоят близко друг к другу. Скорее всего, мочу берут у коз, потому что они, привыкшие к доению, легко подпускают к себе человека. Тетушка приносит мне примерно половину пол-литровой банки, и я, зажав дыхание, отпиваю несколько больших глотков. Таз, заранее приготовленный, стоит у моей постели. Как только я ставлю банку на стул, из желудка у меня поднимается со страшной силой рвотная спазма. Я наклоняюсь над тазом, и из меня выхлестывается содержимое желудка. «Дай-ка еще, еще», — говорит тетушка радостно, по-видимому, уверенная, что я выблевываю свою болезнь. После третьего или четвертого выворачивания внутренностей из явно опустевшего желудка стала идти какая-то слизь с кровавыми пятнами. «Ага», — говорит тетушка удовлетворенно и даже злорадно, — «добрались наконец-то до тебя, до дьяволицы. Посмотрите, посмотрите, какая она. Вот теперь-то еще раз надо выпить». Она подносит мне банку, снова зажав дыхание, я проделываю то же самое, снова рвотные спазмы, я совсем обессилел, из пустого желудка выжимается в капельках крови какая-то слизь, и всем кажется, что это из разрушенного гнездовья самой малярии выливается ядовитая жидкость. Потом мне дают чистой воды, я долго ополаскиваю рот и пью чистую холодную родниковую воду. Я чувствую, как она проходит по горлу и дальше вниз, очищающим холодом прикасаясь к моему желудку. Несмотря на то, что мы разрушили грозную цитадель малярии в моем желудке, в тот же день все повторяется, как в прежнем приступе, только я переношу все это гораздо трудней, потому что ослаб. В разгар приступа я слышу, как тетушка в другой комнате разговаривает с дядей. Она говорит, чтобы он поехал в деревню, где тогда жила моя мать, и привез ее сюда. Дядя считает, что это излишне, что не стоит беспокоить мою маму. Тетушка возражает и говорит, Как бы я ни умер на их руках, хотя мне очень плохо, я совсем не верю, что могу умереть.